Слово Господа, щирое слово. Сребро в горне от земли очищенное, семкрот перетопленное. Ты, Господи, нас оборонишь, навеки от роду гена заховаешь. Всюди наоколо нас походжают безбожники, бо спосярод сынов человечих узвысилися найбольш негодные. На усё стає безбожных бояны, живуть, каб только жить володарами, и дьябловыми тешатся дарами, покуль у пугу верят табуны, и дьябловыми тешатся дарами, покуль у пугу верят табуны. На усё стає безбожных бояны, стараются себе зрабить богами, и у Божьем храме хам кричить ухами, повагу и заиздрость мая дома. И у Божьем храме хам кричить ухами, повагу и заиздрость мая доманы. На усё стає безбожных бобязих, видать было бы небу сумновато, и тихий кат за брата лечить ката, и вечный грех на усё глядить, як мних, и тихий кат за брата лечить ката, и вечный грех на усё глядить, як мних. На усё стає безбожных бобразих, никчемностью возвышается пыхливо, и пусто делится людская нива, а не утячив от серпов тупых, и пусто делится людская нива, а не утячив от серпов тупых.